Глава вторая. Самым отвратительным во всей работе с растениями было даже не пропалывание грядок и не ювелирное удаление сорняков, а то, что я не видела в этом никакого смысла. Нет, свёкла и редис, конечно, были только рады, что за ними так рьяно ухаживают. Но вот лично мне эта польза не приносила. Никакой. С гораздо большим удовольствием я бы провела время над книгой, а не над какой-то непонятной травой. И с радостью копалась бы в пыльных древних фолиантах, а не в земле. Но у Гасима на этот счет было совсем другое мнение. Иногда мне даже начинало казаться, что он специально заставляет меня выполнять именно ту работу, которая мне претит, и делает это исключительно для того, чтобы я поскорее от него сбежала. И если зимой и ранней весной он еще занимался со мной магией, то как только потеплело, совсем забросил это дело. И может, я бы и уехала? Да только некуда мне было уезжать. Родители давно жили своей жизнью, в которой мне не осталось места. В Зеленой крепости меня никто не ждал. Ну а в столицу я бы рискнула вернуться только по вызову императора. Конечно, могла бы остаться в Вертесе, но при этом подыскать себе новое жилье, как и нового учителя. Но Гасима тут слишком уважали, и моего отказа от обучения у такого великого мастера попросту бы не поняли. Другое дело, если бы он сам отказался от моего обучения и порекомендовал обратиться к какому-то из своих коллег. Но ничего подобного этот хитрый маг делать не собирался. А когда вчера вечером я спросила, почему он прекратил наши занятия, заявил, что больше не видит смысла меня обучать. «Тебе нужно научиться смирению», — в очередной раз повторил он. «Ты должна почувствовать свою силу. Свою власть хотя бы над самой собой. Должна научиться абстрагироваться от всего, чувствовать внутреннюю гармонию между своей энергией и всем миром. Тогда ты окончательно покоришь огонь». Подобные речи я слышала часто. И если поначалу они еще казались мне важными, мудрыми, то вскоре попросту приелись. Нет, собственное пламя я теперь контролировала куда лучше, чем раньше. Да и узнала за время нахождения в Вертесе немало. Но вот смирение во мне, наоборот, почему-то становилось все меньше. А мысль о том, что я не желаю смиренно принимать реальность, стала посещать меня все чаще. Вот и этим утром, сидя на низенькой переносной скамейке и вырывая едва пробившиеся из земли сорняки, я думала совсем не о том, что пора принять обстоятельства и на самом деле смириться. Нет, сейчас в моем сознании царили совсем другие мысли. И чаще других проскальзывала одна. Нужно что-то менять. Даже не так. Не просто менять, а кардинально. В конце концов, в империи множество городов. Да и в поселение магов я теперь, вероятнее всего, смогу попасть. И если Гасим решил, что больше ничему меня научить не может, значит, мне необходимо уехать. Да, именно уехать. И плевать, что император назвал мою отставку отпуском и отказался подписывать рапорт. Я и так уже столько законов нарушила, а значит, нарушу еще один. А может, даже имя поменяю, сделаю что-нибудь с внешностью и стану какой-нибудь бедной Айной. Примкну к магам, заживу спокойно. Вот обычно именно на этом моменте размышлений вся красивая цепочка планов и давала сбой. Ведь я понятия не имела, чем буду заниматься в этой самой спокойной жизни. Моя профессия и мое призвание — следователь. Именно это являлось делом моей жизни. Но в нашей империи даже частные сыщики должны были регистрировать свою деятельность в управлении полиции, чтобы при возникновении чрезвычайных ситуаций иметь возможность оказать меторам посильную помощь. Таким образом, получалось, что если я уеду из Вертеса, то не смогу явиться на вызов императора. Следовательно, не исполню приказ, не прибуду на место службы и автоматически буду причислена к дезертирам. Был, конечно, и другой вариант — направиться прямиком в столицу и уже там написать рапорт на увольнение и вручить его метору Галерону. И если бы он его подписал, то я стала бы свободной и смогла бы уехать куда угодно. Но император при прошлой встрече прямым текстом сказал, что у него на меня планы, а значит, о свободе не стоит и мечтать. И вот в этой части своих раздумий о будущем я снова вспоминала слова Гасима о смирении и, скрипя зубами от досады, продолжала смиренно рвать траву. Вот только теперь с каждым днем мысль о возвращении в столицу становилась для меня все более привлекательной. И, наверное, через пару недель я бы все-таки решилась, но судьба распорядилась иначе. В этот раз очередной мой урок смирения был прерван странно довольным и даже радостным голосом наставника. «Элира!» — крикнул он, показавшись в распахнутом настежь окне кухни. «Иди, собирайся. Тут за тобой из столицы пожаловали. И поспеши. Выехать нужно как можно скорее». Если честно, сначала я подумала, что Гасим просто решил так поиздеваться. У него вообще было довольно своеобразное чувство юмора. Но интуиция, да и включившийся здравый смысл тонко намекнули, что этот маг не стал бы шутить подобными вещами. Потому, бросив работу на грядке, я отправилась в дом. Но пошла не в свою комнату за вещами, а на кухню, где помимо моего наставника сейчас точно находился еще кто-то. В сознании тут же выстроилась логическая цепочка. В Верте смог попасть только маг, либо человек, но в сопровождении мага. Следовательно, явившийся за мной посланник императора точно имеет дар. А учитывая тот факт, что даже теперь после принятия новых законов на государственной службе одаренных было крайне мало, я и пришла к выводу, что за мной мог приехать только Диар. От этой мысли сердце забилось быстрее, а желание вломиться на кухню с растрепанными волосами в пыльной одежде пропало сразу. Потому-то я и решила сначала собрать вещи, быстро привести себя в порядок, а уж потом появиться перед глазами гостя из Триллина. На сборы ушло минимум времени. Даже в душ я заскочила всего на несколько минут. Увы, мокрые волосы быстро высохнуть не успели бы никак. Потому, скрутив их в привычный пучок на затылке, я просто заколола получившуюся гульку шпильками и направилась на выход. Правда, перед тем, как открыть заветную кухонную дверь, все же остановилась у большого зеркала и еще раз критическим взглядом осмотрела свой внешний вид. Честно сказать, выглядела я непривычно, да и форму свою надела впервые за прошедшие полгода. Короткие волосы за это время успели отрасти, и теперь приходилось все время их собирать в пучок, чтобы не мешались. Лицо казалось непривычно загорелым, да и в глазах слишком явно отражались эмоции. Что ни говоря, сейчас даже в строгой форме Миторы я была куда больше похожа на девушку, чем когда-либо. А сама мысль, что там за стенкой сейчас сидит тот, о ком я за все это время не забывала ни на день, заставляла дыхание замирать. Так как долго сомневаться и накручивать себя я просто не умела, потому смело толкнула деревянную створку и направилась прямиком навстречу своему будущему. Вот только... Ждал меня в просторной кухне совсем не Кэл, которого теперь следовало называть ваше высочество кронпринц Диар. И с одной стороны, я, конечно, огорчила, что приехал не он, но с другой... «Элли!» — с улыбкой проговорил Этери, поднимаясь мне навстречу. «Прекрасно выглядишь!» А я просто смотрела на этого высокого темноволосого мужчину, видела, как в его глазах отражается открытая радость от этой встречи и не могла найти подходящих слов. С одной стороны, куда сильнее мне хотелось видеть другого мага, его друга. Но и встреча с этим принесла исключительно положительные эмоции. И даже возникло желание быстро пересечь комнату, кинуться к нему на шею, обнять, но я все равно осталась на месте и только улыбнулась. Искренне. «Спасибо, Эд», — ответила, зная, что он, как менталист, прекрасно понимает, какие меня сейчас переполняют эмоции. «Очень рад, что с тобой все в порядке», — улыбаясь, проговорил Этери. «Мы ведь ничего не знали о тебе. По официальной версии ты в отпуске, бессрочном. Если честно, не ожидал тебя здесь встретить. И очень удивился, узнав, что ученицу Гасима зовут Элира Тьори». «Слышала, ты теперь живешь во дворце», — заметила, бросив сумки с вещами на пол. Стал личным советником его высочества. Но столичный гость на мою реплику ответил лишь легкой усмешкой. Потом покосился на хозяина дома, внимательно наблюдающего за нашим диалогом, но ничего на эту тему говорить не стал. «Если хотите успеть на завтрашний военный совет, то вам следует выехать прямо сейчас», — бросил хозяин дома. «Какой еще военный совет?» — спросила, не понимая, о чем вообще речь. «Тебе Этери все по дороге расскажет», — отмахнулся Гасим. «Тем более, что ехать вам очень долго». И, не давая нам даже малой возможности возразить, вручил мои сумки с вещами странно довольному Этери и отправил его отнести их в Антарию. Меня же позвал за собой в библиотеку, где вручил целую стопку книг. Для удобства маг перевязал их веревкой. Увы, снизить немалый вес ноши эти манипуляции никак не помогли. «Элли», — проговорил он, вручая мне еще один толстый фолиант в красной тканевой обложке. «Эта книга для тебя. Никому ее не отдавай, изучи все, что там написано». «Легенды драконов Семирии?» — прочитала я удивленно. «А в нашем мире разве есть подобные существа?» «Есть, Элли», — с серьезным видом ответил маг. «И очень скоро ты в этом убедишься». Уже давно уяснив, что Гасим говорит только то, что считает необходимым минимумом, и никогда не отвечает на дополнительные вопросы, я не стала ничего спрашивать. Все ж книгу он мне дал, а это уже само по себе замечательно. «И еще», — остановил меня наставник, когда уже хотела направиться к выходу. «Я передал Диару два амулета — Аэрдон и Айрину. Те самые, которые сведут до минимума притяжение ваших магий. Но их истинное предназначение не в этом». «А в чем?» — спросила, сразу сообразив, о каких именно амулетах идет речь. Увы, его предусмотрительный внук так и не вручил мне Айрину. А теперь уже и не вручит. «Это брачная пара», — пояснил маг. Я же от такого пояснения едва не закашлялась. «Брачная?» «Тут дело в том, Элли, что у всех мужчин из рода ренорских королей очень сильный магический дар», — милостиво пояснил Гасим. «И потому до рождения первенца их магия иногда может срабатывать странно. В случае с нашим императором для пробуждения этой вот части силы оказалось достаточно любви. Потому Диана и родила Диара в 16 лет. Забеременела после первой же близости с Олдором». «Зачем вы мне это рассказываете?» «В случае с Ди все сложнее», — продолжил наставник, попросту проигнорировав мой вопрос. «Его магия выбрала тебя. Твоя ответила ему взаимностью. Ваши чувства при этом особой роли не играли. Хотя, как я догадываюсь, без них ничего бы подобного не случилось. Потому и говорю, что если на вас не будет этих амулетов, первая же совместная ночь приведет к твоей беременности». Вот теперь мне попросту оказалось нечего сказать. Эта информация стала для меня настолько неожиданной, насколько вообще возможно. «К беременности?» — хрипло переспросила, стараясь подавить собственную растерянность. «Именно, Элли. Я нашел информацию об этих амулетах не так давно, потому Диару ничего еще сообщить не успел. Потому и прошу тебя сказать моему правнуку об этом самой». Честно говоря, в тот момент я оказалась настолько выбита из колеи предстоящим спешным отъездом, намеками на военную угрозу и новостями про амулеты, что даже не сразу нашла, что ответить. В итоге просто кивнула и поплелась к распахнутым дверям. Увы, тогда мне и в голову не пришло, как именно я должна буду сообщить о столь интересном свойстве амулетов Диару, учитывая тот факт, что он вообще вряд ли захочет меня видеть и уж тем более со мной разговаривать.